Глава 180. Стадо нубов. На следующий день настала очередь Лондонской военной академии. Их положение было немногим лучше, чем у Крукса, но им удалось выиграть на один раунд больше, что уже считалось подвигом для радости. По крайней мере, они не оказались теми, кто получил самые низкие очки. Вот только Кайпу полностью изменили свою тактику и выставляли учеников без учета их специализации. Среди них не было ни одного аса команды, но даже так они умудрялись легко побеждать в своих матчах, чем доказали, что студенты Кайпу являются элитой во всем. Если оценивать силу Лондонской военной академии, то ее можно назвать средней, среди слабаков. Третий день. Сегодня выступает Вашингтонская военная академия, которая считается сильнейшей среди академий А-ранга. Эти ребята уже давно мечтают получить уровень S и всегда были известны как сильнейшие соперники Кайпу. Студенты ждали ожесточенной конкуренции, поэтому арена была забита с раннего утра. Турнир, как обычно, начался с теста на выживание, и Вашингтонская военная академия с самого начала продемонстрировала удивительные результаты. Пускай они проиграли сам раунд, но смогли оказать на соперника серьезное давление и проиграли с достойным счетом. 2-3. В этот момент остальные претенденты увидели луч надежды. Неужели Вашингтонская военная академия сможет сотворить чудо? В боевом программировании Кайпу снова одержали победу, но были отброшены назад, потерпев поражение в битве тяжело вооруженных сил. Вашингтонская академия получила первое очко. И это была не просто победа. Они выиграли целую категорию. Похоже, что студент по имени Али с детства обладал необычайной физической силой. Это позволило парню стать настоящей элитой и скрытым асом Вашингтонской военной академии. В конце концов, он оправдал возложенные на него ожидания, а Кайпу стали действовать гораздо осторожней. Победа в этом раунде вдохновила учащихся других академий. Кайпу действительно можно победить. Между тем, проигравший Дзяган был глубоко опечален своей небрежностью. Он недооценил этого смешного парня и сурово поплатился за свое высокомерие. Как только претенденты увидели проблеск надежды, Кайпу решили отправить Бису на космические сражения. Пришло время разогреть одного из асов. Бису молниеносно разгромил трех противников, подавив их своим превосходным контролем. Его несчастные соперники даже не понимали, почему они проиграли. Настолько быстро закончились все матчи. Просто потрясающая игра. Но для Бису это было проще, чем провести обычную разминку. Вместе с Флэшем они считались легендами космических сражений. Все были уверены, что в будущем они станут выдающимися командирами флота и наверняка совершат немало исторических подвигов. Надежда Вашингтонской академии моментально угасла. Они были подавлены абсолютным господством Кайпу. Турнир продолжался. Пришло время долгожданных боев металл. Уолли выиграл 4 раза подряд, беспощадно раскатав гостей. В конце концов, Вашингтонская военная академия, как и Крукс, смогла заработать только одно очко. В этот момент ассы Кайпу казались непреодолимой горой. Но даже так Вашингтонская военная академия смогла пошатнуть высокомерие Кайпу. По крайней мере, они вынудили их отправить своих ассов и немного их измотали. Но не более того. Что еще хуже, это по-прежнему был не самый сильный состав Кайпу. На четвертый день Академия Дуншоу выступила совсем удручающе. Они были полностью уничтожены и проиграли со счетом 10-0. Неожиданный успех Вашингтонской Академии разозлил и насторожил Кайпу, а Академия Дуншоу стала для них козлом отпущения. Студенты Академии А-ранга, которые еще недавно вели себя так самоуверенно, были полностью раздавлены к четвертому дню турнира. Унижение оказалось невыносимым. Кажется, они забыли, что даже в эпоху расцвета талантов разведку элитных студентов еще никто не отменял. Как одна из лучших академий S-ранга, Кайпу никогда не упускала шанса завербовать пару перспективных учеников. Неважно, Кайпу или Академия А-ранга, все круглый год занимались упорной работой, вербуя элиту ради будущего своих академий. Халманду был безразличен текущий результат. До сих пор все шло в пределах его ожиданий, поэтому он вообще не появлялся на арене. Тем не менее, он был искренне рад встретиться с командой Саманты, которая была одной из его лучших учениц. Любой учитель будет в восторге, если его ученик сможет стать достойным соперником. Последний день, последнее состязание. Альянс Эйрланга и Бернау. Просто услышав это название, можно почувствовать их слабость. Слабая команда плюс слабая команда равно слабейшая команда. Даже Вашингтонская академия была разгромлена. Что уж говорить о таких слабаках. На арене собралось только горстка учеников Кайпу. Остальным уже надоело смотреть, как их команда раскатывает каждую академию. Кроме того, Альянс был слишком слабой командой, поэтому их асы даже не появятся на арене. На что тут смотреть? В обычных академиях даже самые унылые матчи собирают огромную аудиторию. Но это была Кайпу. Ее гордые студенты S-ранга были довольно придирчивы, когда дело касалось боевых турниров. В отличие от обычных учеников, команда Академии проявляла к Альянсу неподдельный интерес. Возможно, это произошло из-за присутствия Масяору, или потому что Саманта была бывшей ученицей Кайпу, но замдиректора Халмонд тоже появился на арене. Что касается других Академий, на трибунах показалась только команда Академии Крукс. Возможно, они пришли, чтобы увидеть унижение Альянса, а может и просто от скуки. Никто не знал этого наверняка. Было ясно, что другие академии не возлагают на них никаких надежд. Саманта лично привела команду на арену, также появившись здесь впервые. Очевидно, она знала, что все предыдущие матчи не стоили ее внимания, поскольку Кайпу скрывали свою истинную силу. «Замдиректор Халмонд, какую систему турнира мы будем использовать в этот раз?» официально обратилась Саманта. Столкновение между учителем и учеником началось. «Пускай гость станет хозяином. Кайпу готова принять любой вызов», — уверенно ответил Халмонд. «Цель этого турнира — узнать свои сильные и слабые стороны. Студенты должны учиться друг у друга. Поэтому у меня есть одна идея. Почему бы не применить формат КОВ для космических сражений и боев металл?» 3 из 5 побед для космических сражений и 4 из 7 для боев металл? «Верно. Так каждый получит возможность научиться чему-то новому». «Хм, похоже, вы довольно уверены, директор Саманта. Что ж, раз вы это предложили, мы последуем вашей идее». Этот метод только увеличил шансы Кайпу, поэтому у Халмонда не было причин для отказа. Ли Жуо Эр наконец-то появилась на арене, и словно луна на дневном небе разделила внимание зрителей, которые до сих пор смотрели только на Ма Сяору. Кроме того, девушки вышли на арену в своей военной форме, отчего выглядели еще привлекательней. Две девушки словно общались глазами. С приятной улыбкой на лице Ли Жуо Эр подарила сопернице расслабленный взгляд, как будто уже знала, что победа будет за ней. С другой стороны, Ма Сяору сохранила бесстрастное лицо и оставалась полностью собранной. На самом деле их битва началась в тот момент, когда они увидели друг друга. Только обладатели тактики колдуньи могли продемонстрировать такие психические атаки. Таким образом, девушки показали выдающееся мастерство своей тактики. Первый раунд – тест на выживание. Сложность S. Кайпу выставили 5 человек. Ли Жуо Эр, Сиска, Терренс, Ван Бэнь и Уолли. Студенты Кайпу были ошарашены, увидев такой потрясающий состав. Не считая Ли Жуо Эр, здесь был бывший первый ас второго курса, Сиска, сменивший его Терренс, и первый ас новичков, Уолли. Говорить что-то о Ван Бене было излишне. Это же просто дьявольский состав, который выставляют против других академий S-ранга. Почему его бросили против такой слабой команды? Кайпу решили пострелять по комарам из зенитки? «Вы очень хорошо подготовились, замдиректора Халмонд». Саманта тоже была удивлена. Она не ожидала, что соперник сразу нанесет такой безжалостный удар. «Честно говоря, я сохранил самое лучшее для Эйрланга. Вы же знаете, худой верблюд быстрее дохлой лошади». Если бы Халмонд не сказал это так серьезно, его слова вполне могли показаться бы иронией. Зрители совсем растерялись. Чтобы справиться с Ма Сяору, хватило бы одной Ли Жуо Эр. Так зачем выпускать Уолли, Терренса и Сиска? Это уже перебор. Пускай Сиска утратил титул первого аса, он все еще считается элитой среди второкурсников. Сейчас его проблема заключается не в силе, а в психологической травме после поражения шутнику Эйнхирию. Именно поэтому Халмонд устроил ему участие в этом раунде. После падения обязательно следует подъем. Учитель никогда не должен отказываться от своего ученика, и особенно от такого таланта. С другой стороны, Халмонд совершенно не понимал, о чем думает Ван Бэнь. Было ясно, что он искренне заботится об Эйрланге, но при этом хочет сразиться с ним. Сначала Халмонд подумал, что Ван Бэнь собирается саботировать выступление Кайпу, но сразу исключил такую возможность. Этот ребенок был сыном почтенного генерала Ху Бэня и не станет позорить свою семью. В это время на арене показался Ван Бэнь, и ученики Эйрланга мгновенно впали в ярость. Альянс Эйрланга и Бернау также выставил 5 человек. Ма Сяору, Ван Дуна, Апача, Ху Ян Сюаня и Цао И. Ученики Кайпу знали только Ма Сяору и понятия не имели, кем были все остальные. Пускай Апач уже обыгрывал их в прошлом, это было довольно давно, поэтому никто не вспомнил его имени. Обе команды решили отправить своих сильнейших бойцов, поскольку слабые просто не выживут в сценарии со сложностью S-ранга. Зрители наконец-то начали волноваться. Все знали, что Халмонд был опытным учителем и мог отправить такой состав только по одной причине. Соперники очень сильны. Сценарий был выбран совершенно случайно, но при виде появившейся карты никто не проронил ни слова. Этот сценарий был совершенно безумным, а его сложность давно следует исправить на невозможно. Однако зрители считали, что Альянсу весьма повезло, ведь потерпеть поражение на простой карте было куда унизительней. Все 10 учеников были случайно разбросаны по краю карты, и всем предоставили стандартный набор снаряжения. Испытание началось. На этот раз участники должны за отведенное время достичь своей цели. Неспособность вовремя добраться до места назначения будет приравниваться к провалу, как и провал солдат, которые не смогли выполнить свое задание. В таких сложных сценариях у участников не было другого выбора, кроме как напрямую прорываться через силы загов, которые состояли не только из мощнейших особей, но и командиров, на порядок повышающих опасность всей Орды. Также некоторые свойства жуков были специально изменены, чтобы сделать их немного сильнее. В конце концов, высокая сложность тренировок может спасти жизнь бойца в реальном сражении. На этот раз 10 участников не стали слепо ломиться вперед. Все начали спокойно проверять свое снаряжение и запоминать возможные маршруты. Каждому студенту была предоставлена навигационная система, которая в определенной степени может обнаружить присутствие загов. Однако экран навигатора был полностью усеян красными точками, что наглядно показывало его бесполезность. Кроме того, если кто-то из них случайно налетит на орду загов, спастись можно будет разве что чудом. Во время специальной подготовки учителя давали несколько советов по прохождению подобных сценариев S-ранга, но для Ван Дуна эти подсказки были бесполезны из-за чрезмерной дотошности. Кроме того, они явно не позволят уложиться в отведенное время. В конечном счете, в этом сценарии лучшим методом будет нестись напролом.